Глава 24. Вардес повел напарников обратно в каюту, снова через все этажи и платформы. Теперь, когда представление руководства состоялось, Джим и Тони перестали волноваться и снова с интересом глазели по сторонам. В какой-то момент вдруг завибрировали все стены, полы и потолки. Напарники замерли. Было такое ощущение, будто земля уходит из-под ног. «Что это такое, сэр?» – спросил Тони. «А, это...» – Вардес улыбнулся. «Это включаются корректирующие двигатели». «А что они корректируют?» «Положение в пространстве. Док должен иметь постоянные координаты, иначе нас не смогут найти клиенты. Когда неподалеку происходят гравитационные бури, док под их воздействием начинает дрейф, а корректирующие двигатели возвращают его на место». «Здорово!» – восхитился Тони и, оглядевшись, добавил. «Даже не верится, что мы болтаемся где-то в космосе. Такое все вокруг основательное». Они пришли в каюту. Вардес запер ее на магнитный ключ и достал из принесенной папки обещанные полковником документы. Убрав со стола бутылки и печенье, он начал раскладывать их, одновременно давая пояснение. «Вот тут карты, которые вы будете видеть на своих маршрутизаторах. Синим отмечен основной маршрут, красным – запасной. Вот адреса явочных пунктов, фразы, пароли, описательные портреты связных. Но это на крайний случай. По плану группа прикрытия должна передать вас следующему этапу из рук в руки». «А куда мы отправляемся? На какую планету?» – спросил Джим, просматривая карту. «Это пока секрет. На месте узнаете». «Но хоть какой там климат, можно спросить?» – поинтересовался Тони, припоминая и влажные джунгли Междуречья, и раскаленные пустыни Кикасо. «Скажу так, вы получите обмундирование второй и пятой категории». Увидев непонимание на лицах напарников, Вардес пояснил. «Зима, лето. А долго мы здесь пробудем?» Вардес взглянул на часы. «Еще часа 4». «И всего-то?» – поразился Джим, и они с Тони обменялись удивленными взглядами. «А чего рассиживаться? На этот раз отправитесь первым классом. Никаких ограничений в пространстве. Никаких тонких матрасов на полу». «Вы и про матрасы знаете?» «Ничего удивительного. Я на Уиндерах неоднократно катался». Выложив оставшиеся документы, Вардес ушел, пообещав вернуться через полчаса с нормальным обедом. «На одном печенье-то особенно не повоюешь». Пока он ходил, Джим и Тони поочередно посетили душ и туалет. Конечно, правильнее было сначала помыться, а уж потом надевать новое белье и обмундирование. Но война есть война. И напарники безропотно пользовались тем, что было, не капризничая и не выдвигая условий. Вардес вернулся скоро, доставив, как и обещал, сутки с первым и вторым блюдами, а также кофе и мороженое со сливками и восстановленными фруктами. Первым блюдом был куриный суп-лапша с потрошками. На второе – отбивная из соевого бычка с рисом и подливкой. Кофе из термоса оказался не совсем хорошим, зато горячим, чего нельзя было сказать о первых двух блюдах. Напарники решительно охладили его мороженым, и получился коктейль с фруктами. Очень вкусный. «Здорово!» – поразился их изобретательности Вардес. «Мы каждый день получаем эту бурду и не догадались, что можно вот так ее улучшить». «А это у нас в школьном буфете продавали», – со вздохом вспомнил Джим. «Коктейль какао, коктейль кофе». «И еще ванильный был, желтенький», – добавил Тони. «Да, желтенький», – согласился Джим. Школьные воспоминания теперь казались ему не то что далекими, а и вовсе почерпнутыми не из его жизни. «Слушай, Тони, а ты помнишь Рози, Розалию Мартинес?» Тони изумленно посмотрел на Джима. Его глаза блеснули, и напарники прыснули со смеху. «Что, подружка чья-то была?» – улыбнулся Вардес. «Эх, если бы!» – отсмеявшись, ответил Тони. «Из-за этой суки мы оказались в армии». «Ну, тогда она ваша благодетельница». «Думаете?» «Уверен», – серьезно ответил Вардес. –